Глава 9. День второй. Молния прочертила небо параллельно земле. Огромная, белая, похожая на трещину в синих тяжелых тучах, нависших над крышами домов. Дождь припустил с новой силой, изменил наклон и забарабанил по подоконнику. Убийца недовольно поморщился, встал из-за стола и закрыл окно, щелкнув шпингалетом. Ветер раскачивал деревья, трепал листву, гнал потоки воды, создавая вокруг фонарей эффект смазанного движения. Однажды убийца видел огни святого Эльма, когда плавал на корабле. Вспомнив об этом, он обернулся и взглянул на картину, висевшую над диваном. Художник изобразил Титаник, преодолевающий волнующееся море. Встреча с айсбергом была еще впереди, и стальной гигант несся по океану, упиваясь своим величием, уверенный в том, что сумеет покорить стихию. Гордыня – опасный грех. Убийца вернулся за стол и снова принялся за дело. Он склеивал из пластмассового набора парусник. У него уже было 24 похожих, расставленных на стеллаже. На этот раз он собирал знаменитого «Владыку морей» – корабль, построенный по приказу Карла I в 1637 году и считавшийся вершиной кораблестроения той эпохи. Владыка морей участвовал во многих сражениях, но погиб на приколе Чатхы в пожаре. Поистине, гибель великих абсурдна, и история морского флота – прекрасное тому свидетельство. И все же память о кораблях оставалась, а значит, они не умирали насовсем. Убийца выпрямился на стуле и потер уставшие глаза. Пора ложиться спать. У него еще будет время доделать свои дела. Терпение – вот залог успеха. Самсонов не успел уснуть. Он почти никогда не засыпал сразу. В голове было слишком много мыслей, и они не давали покоя. Вот и на этот раз он прокручивал в голове события дня. Вспомнился разговор с Натальей. Одна фраза почему-то засела в мозгу и не давала покоя. Самсонову чудилось, что она как-то связана с расследованием, хотя этого не могло быть. Работа и Наталья были совершенно из разных сфер его жизни. Что же это за фраза? Ах да. Девушка сказала, что иногда выгоднее промолчать. Почему же Самсонов так прицепился к этой банальности? Он снова стал вспоминать, о чем шли разговоры в течение дня. И вдруг его осенило. Он резко сел на кровати, ощутив прилив энергии. Надо было действовать, причем немедленно. Самсонов взглянул на часы. Почти 11. Он схватил мобильник и набрал номер Дрёмина. Тот ответил после 3 гудков. «Здорово!» – голос у Дрёмина был бодрый. «Наверное, еще не ложился? Что случилось?» «Ты забрал у Иртемьева документы?» «Конечно! Все в порядке, они у меня. Завтра привезу в управу, как договаривались». «Дай-ка мне его адрес и телефон». «Зачем?» «Хочу с ним поболтать». «О чем?» «Потом объясню». «Опять темнишь? Ладно, записывай». Через пару минут Самсонов уже набирал номер Артемьева. Один гудок, второй, третий. Трубку не брали. Может, воспитатель уже заснул? Самсонов подождал еще немного. Скинул вызов и позвонил снова. Тот же результат. Старший лейтенант встал с постели и начал одеваться. Он должен прояснить все сегодня. Ждать до завтра выше его сил. Самсонов выбежал из подъезда, сразу же раскрыв зонт. Хоть машина и была припаркована недалеко, дождь хлестал так, что за 10 секунд можно было промокнуть с ног до головы. Прыгая через лужи, полицейский добрался до олдсмобиля почти без потерь. Мокрые до колен джинсы и рукава куртки не в счет. Тут уж никакой зонт не спасет. Включив музыку, Самсонов погнал по адресу, который дал ему Дрёмин. Дворники едва справлялись с потоками воды, обрушивающимися на лобовое стекло. Все вокруг казалось нереальным. Плотная стена дождя пронизывалась красными, желтыми и белыми огнями фар, зелеными вспышками светофоров, размазанными квадратами горящих окон домов. Самсонов продвигался сквозь эту гущу воды и света, следуя указаниям навигатора, потому что на глаз иногда трудно было разобрать, где он находится. На дорогу ушло не меньше получаса, Но, наконец, полицейский оказался возле нового высотного дома. Он вынырнул из машины, раскрыв зонт, и побежал к подъезду. Набрал на домофоне номер квартиры. Никто не отвечал. Похоже, Иртемьев куда-то ушел сразу после встречи с Дрёминым. Самсонов достал мобильник и еще раз позвонил ему. Безрезультатно. «В чем дело? Не отвечает на незнакомые номера?» Старший лейтенант набрал номер другой квартиры. «Кто?» – недовольный голос человека, не привыкшего к поздним визитам. «Полиция! Нам нужно попасть в подъезд!» – строго проговорил Самсонов. Пискнул замок, и через секунду старший лейтенант оказался на лестнице. Мокрый зонт пришлось нести в руке, чтобы не промочить одежду. Вернее, то, что еще оставалось сухим. Иртемьев жил на 6-м этаже. Самсонов решил, что поднимется пешком. Когда он был примерно на 3-м этаже, наверху лязгнул замок. А затем лифт ожил и пополз с низким гудением. Самсонов ускорился. Если это Иртемьев, то упустить его было бы обидно. Хотя странно, что кто-то решил выйти на улицу в такую погоду, да еще и на ночь глядя. И все же старший лейтенант опоздал. Кабина поползла вниз, когда он только преодолевал последний пролет 6-го этажа. Самсонов прикинул, не стоит ли спуститься и встретить жильца на 1-м этаже. Но он даже не был уверен, что человек сел в лифт на 6-м этаже. Это могло произойти и выше. Полицейский подошел к двери Иртемьева и позвонил. До него донесся резкий звук, напоминающий гудок заводской столовки. Никакой реакции. Зато на 1-м этаже человек вышел из лифта и начал спускаться. Самсонов слышал его торопливые шаги. Он еще раз позвонил, борясь с желанием помчаться вниз и догнать его. Хлопнула дверь подъезда. Старший лейтенант дернулся было, чтобы кинуться вниз, как вдруг услышал тихий скрип. Кто-то открыл вторую, внутреннюю дверь в квартире Иртемьева. Это заставило Самсонова застыть на месте. Он чувствовал, что его разглядывают в глазок. Полицейский достал удостоверение и раскрыл его так, чтобы было видно из квартиры. «Старший лейтенант Самсонов», – представился он. «Мне нужно с вами поговорить. Простите, что так поздно». Никто не ответил и не торопился открывать. «Откройте. Я знаю, что вы дома», – сказал Самсонов. Замок щелкнул. Дверь резко распахнулась, едва не ударив полицейского. Он еле успел отклониться, потеряв на мгновение равновесие. Этого оказалось достаточно для того, чтобы человек с шарфом на лице прыгнул на него и толкнул всем своим весом. Самсонов отлетел назад, ударился о перила и едва не опрокинулся в пролет. Человек в прозрачном пластиковом дождевике кинулся вниз по лестнице. Но тут внизу хлопнула дверь, и он остановился. Задрал голову, встретившись взглядом с Самсоновым. В его глазах был страх. «Он бежит вниз!» – заорал Самсонов, делая вид, что в подъезд вошли полицейские. «Держите его!» – человек развернулся и кинулся вверх обратно к Самсонову. Старший лейтенант не видел у него в руках оружия. Возможно, это был Иртемьев. Но зачем он тогда обмотал лицо шарфом? Человек оказался на площадке рядом с Самсоновым почти одновременно с тем, как полицейский вытащил из подмышки пистолет. Он попытался ударить Самсонова по руке. Но старший лейтенант увернулся и, в свою очередь, нанес противнику удар ногой, целясь в голову. Промах. Человек оказался проворным. Успел нагнуться. Он скользнул мимо Самсонова, задев его дождевиком, и побежал вверх по лестнице. Отшвырнув мокрый зонт, полицейский кинулся следом. Он мог бы застрелить человека, но не хотел. Он был нужен ему живым, да и не привык Самсонов палить безоружных. Стрелять в людей ради того, чтобы их остановить, казалось ему неправильным. Разве что речь шла об убийцах, чьей вине у него не было сомнений. Но здесь он даже не знал, за кем гонится. Человек бежал, легко перепрыгивая через 2 ступеньки. Самсонов отстал, но не беспокоился. Противник сам себя загнал в тупик. Куда он денется с 1-го этажа? На верхних этажах лампочки не горели и было темно. Полицейский каждый раз притормаживал, осматривая углы, не притаился ли там кто. Из-за того, что в ушах стучала кровь, он не слышал шагов преследуемого и просто бежал, пытаясь прикинуть, сколько в доме этажей. Наверное, не меньше 20. Сколько из них осталось позади? Самсонов заставил себя остановиться и прислушаться. Через несколько секунд он понял, что на лестнице тихо. Тот, кто вошел в подъезд, уже был в своей квартире, а тот, кого он преследовал, либо тоже остановился на одном из верхних этажей, либо... Что еще он мог сделать? И насколько вырвался вперед? Вероятно, он ждет полицейского в темноте лестничной клетки. Действительно ли он не вооружен? Эти вопросы кружились в голове, подобно разъяренному пчелиному рою. Самсонов двинулся дальше. Он не торопился. Человеку некуда деваться, а ему надо отдышаться. Так он добрался до последнего этажа. Здесь тоже никого не было. Зато слева виднелась служебная дверь, ведущая на крышу. Замок висел на оторванной с одного края щеколде. Человек, за которым гнался Самсонов, выбрался на крышу. У него был какой-то металлический плоский предмет, которым он поддел щеколду. Вероятнее всего, нож. Самсонов почувствовал, как повышается в крови уровень адреналина. Сердце стучало все сильнее, и ему пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы собраться, прежде чем открыть дверь и выйти на металлическую площадку узкой лестницы, ведущей наверх. Ржавая конструкция качалась под ногами, когда Самсонов медленно начал подниматься, держась одной рукой за мокрые железные перила. Здесь, наверху высотного дома, ветер был особенно сильным. Он швырял в лицо потоки ледяной воды, заливавшей глаза. Самсонову пришлось дважды вытереться рукавом, пока он поднялся на крышу. Она была плоской, как спортивная площадка. Вокруг было только черное беззвездное небо. За пределами крыши город представлял собой скопление огней. Никаких форм или силуэтов, только светящиеся точки до самого горизонта. Самсонов попытался представить, куда мог деться тот, за кем он гнался. Справа и слева виднелись телевизионные антенны и выходы вентиляционных шахт, похожие на домики без окон и дверей. Человек мог спрятаться за одной из них, но какой в этом смысл? Самсонов двинулся вперед, держа пистолет наготове и стараясь не поскользнуться на мокром кровельном железе. Металл трещал и прогибался под ногами. Дождь барабанил по нему с какой-то особенной яростью, словно пытаясь пробиться сквозь преграду. На антеннах трещали электрические разряды, иногда вспыхивая бело-голубыми искрами. От крыши поднимался пар, окутавший ноги примерно до щиколоток. Под подошвами ботинок скрипели мелкие камешки, взявшиеся тут бог знает откуда. Самсонов осторожно осмотрел первую вентиляционную шахту, затем вторую. За третьей снова никого не оказалось. Оставалась последняя. Человек мог быть только за ней. Старший лейтенант обошел ее так, чтобы оказаться в 3 метрах от противника и успеть выстрелить прежде, чем тот бросится на него. Но и тут его ждало разочарование. На крыше не было никого, кроме него самого. Самсонов растерянно огляделся. Человек просто испарился. Старший лейтенант подошел к краю крыши и осторожно посмотрел вниз. Ему показалось, что он стоит на краю пропасти. Все внизу терялось в мареве дождя и разноцветных огней. Самсонов перешел к другому краю и тут увидел примерно 5 этажами ниже маленькую человеческую фигурку, ловко спускающуюся по стене. Полицейскому вспомнились паркурщики, которых он видел по телевизору. Тот, кого он преследовал, двигался примерно так же. Вот он уже был 2 метрами ниже. Дождевик развивался и трепетал, как крылья насекомого. Что-то заставило человека поднять голову. Шарфа на лице не было, но на таком расстоянии черты было не разобрать, и оно выглядело просто как бледное пятно. Человек увидел полицейского и перестал спускаться. Вместо этого он ударил ногами в лестничное окно, выбил стекло и нырнул внутрь. Выругавшись, Самсонов бросился обратно к служебной лестнице. Он отставал и довольно прилично. Человек, видимо, решил, что несуществующие коллеги Самсонова побегут вслед за своим товарищем на крышу и оставят лестницу без присмотра. Он рассчитывал спуститься и беспрепятственно выбраться на улицу. Самсонов понимал, что этому плану некому помешать. Поэтому бежал, перепрыгивая сразу через 3-4 ступеньки, рискуя сломать себе ногу. Он слышал, как внизу хлопнула дверь. Человек выскочил на улицу. Старший лейтенант оказался снаружи через 20 секунд после него. Но тут же понял, что погоня окончена. Мимо шли толпы людей. Вокруг виднелись зонты, зонты и зонты. а черные пасти подворотен ясно говорили: «Ты проиграл». Самсонов вдруг заметил, что от него шарахаются прохожие. Дело в том, что он стоял посреди тротуара с пистолетом в руке. Мокрый насквозь, тяжело дыша и с безумным блеском в глазах. «Полиция!» – рявкнул он какой-то парочке, в нерешительности застывшей в паре метров от него. И вдруг справа мелькнул дождевик. Не так много людей выбирают подобный способ защититься от дождя. И Самсонов не сомневался. Это тот, кто ему нужен. Раздумывать было некогда, и полицейский среагировал мгновенно. Помчался по улице, расталкивая прохожих и не обращая внимания на доносившиеся вслед возмущенные окрики. Дождевик то исчезал, то появлялся на долю секунды. Похоже, человек торопился, шел быстрее остальных. Может быть, бежал, как и Самсонов. Старший лейтенант прибавил ходу. В ботинках хлюпала вода. Дождь заливал глаза, куртка и штаны плотно облепляли тело, стесняя движение. Но расстояние между Самсоновым и человеком в дождевике сокращалось. Полицейский понял, что скоро догонит его. Как ни странно, за все время человек ни разу не оглянулся. Похоже, он был уверен, что оторвался, и ему ничего не грозит. Через полминуты Самсонов был уже в десятке метров за его спиной и перешел на быстрый шаг. Похоже, объект направлялся к метро. Полицейский держал правую руку за пазухой, потому что не хотел выпускать пистолет. Но и светить им на улице тоже. Он нагнал человека в дождевике, вытер лицо мокрым рукавом и протянул левую руку, чтобы схватить его за плечо и развернуть к себе. Вдруг человек остановился. Это произошло так неожиданно, а Самсонов был к нему так близко, что не успел затормозить и налетел на него. «Эй, поаккуратнее нельзя?» Возмущенный женский голос заставил полицейского сунуть почти вынутое оружие обратно под куртку. На него осмотрела дама лет 50 в очках, державшая в руке мобильный телефон. С ее дождевика потоками катилась вода. Поток пешеходов огибал ее и Самсонова с двух сторон. «Ослеп ты, что ли?» – спросила женщина. «Смотри, куда прешь!» «Нечего на дороге вставать, как вкопанное», – грызнулся Самсонов, вертя головой, но уже понимая, что того, кто был ему нужен, он давно потерял. След оказался ложным. «Что?» – протянула женщина, повышая голос до визга. «Заткнись, идиотка», – спокойно ответил Самсонов. Сунув пистолет в кобуру, он пошел обратно, сопровождаемый отборной бранью. Через 10 минут Самсонов был возле дома, где жил Артемьев. Дверь подъезда открылась, и на крыльцо вышел мужчина в футболке и трениках. Щелкнув зажигалкой, он закурил, брезгливо глядя на пенящиеся лужи. Самсонов проскользнул мимо него в подъезд, дверь которого еще не успела закрыться благодаря тугой пружине. Поднимаясь на 6-й этаж, он набрал номер Полтавина. «Что тебе надо?» – нетерпеливо отозвался криминалист. «Я не работаю по ночам. По ночам я сплю и советую некоторым поступать так же». Самсонов подобрал на лестничной площадке свой зонт и вошел в квартиру Артемьева. Прихожая, первая комната, вторая. Он остановился на пороге. Здесь все и произошло. «Извини, но придется тебе или кому-то из твоих орлов приехать по адресу, который я тебе сейчас продиктую». Полтавин шумно вздохнул. «Кого убили?» «Думаю, одного из подозреваемых». «Вот как? Не женщину?» «Нет». «Ладно, я пришлю пару человек. Кто там у меня сегодня дежурит? Запиши адрес, а потом посмотришь». «Ладно, давай». Попрощавшись через минуту с Полтавиным, Самсонов вернулся в прихожую и осторожно прикрыл входную дверь, а затем снял мокрую куртку и футболку и отправился в ванную, чтобы хотя бы отжать их. Его била мелкая дрожь. Не мешало бы принять горячий душ и переодеться. Самсонов старался не думать о том, что увидел во второй комнате. Ему был нужен тайм-аут, хотя бы небольшой. Пока приедут криминалисты, он еще успеет все рассмотреть. Старший лейтенант открыл краны, сделав воду чуть горячее, чем обычно. Разделся и влез в ванную, переключив смеситель в режим душа. Наверное, в шкафу Артемьева найдутся какие-нибудь шмотки, более или менее подходящие по размеру. Ему самому они во всяком случае теперь точно не пригодятся. Самсонов вышел из ванны, натянул на себя спортивные штаны, футболку с каким-то принтом и носки. Затем отправился в комнату, где нашел хозяина квартиры. Во всяком случае, он был уверен, что там, привязанный к стулу, сидел именно Артемьев. Конечно, потребуется опознание, Но кого еще мог истязать преступник, которого он упустил? Самсонов встал на пороге. Он решил, что не будет бесить Полтавина и его коллег, расхаживая по месту преступления. Хватит и того, что он душ принял в квартире убитого. Но отказаться от того, чтобы осмотреть тело хотя бы с расстояния, полицейский не мог. Судя по всему, его предположение было правильным. Иртемьев влез в архив приюта и достал документы, которые поручил ему раздобыть Дрёмин. Но потом решил подзаработать и не отдавать полицейскому бумаги, касающиеся усыновления. Вместо этого он стал шантажистом. Не слишком удачливым, если учесть, что его заставили есть части собственного тела, а потом вскрыли от грудины до лобка и размотали внутренности по всей комнате. Теперь они лежали с жуткими узорами на ковре и паркете. Серые и осклизлые, воняющие дерьмом и кровью. Убийца отрезал от Иртемьева кусок икроножной мышцы. Затем жир с живота. Он еще торчал изо рта убитого, напоминая огромный окровавленный вывалившийся язык. Видимо, Самсонов заявился слишком рано и помешал преступнику скормить его Иртемьеву. Поэтому тому пришлось просто вскрыть свою жертву, а затем добить ударом ножа в сердце. Его рукоять торчала из груди, лезвия же видно не было, настолько глубоко оно ушло в тело. Судя по всему, нож был кухонным, и взял его убийца наверняка в квартире Иртемьева, свой же забрал с собой. Повсюду была кровь. Голое тело Иртемьева она покрывала почти полностью. Под стулом блестела алая лужа, которую с чавкающим звуком продолжали падать капли. Самсонову вспомнился венецианский купец Шекспира. Та сцена, где Антонио обещает позволить вырезать из своего тела фунт мяса, если не вернет долг Шейлоку. Убийца не случайно выбрал такой способ пытки. В этом Самсонов не сомневался. Преступник согласился заплатить Иртемьеву и явился к нему домой, но вместо денег устроил представление для двоих. Можно даже сказать, поздний ужин в тесном кругу. Он не принес с собой деньги. Потому что не собирался платить ни при каких условиях. Пошел ва-банк и победил. Конечно, бумаги, касающиеся усыновлений, значит, содержащие имя убийцы, теперь были у него. Оставался вопрос. Каким образом Иртемьев догадался, кто из усыновленных мальчиков стал преступником? Почему он связался именно с ним? Что было в этих документах? Запиликал домофон. И Самсонову пришлось отправиться в прихожую. Это оказались криминалисты, которых прислал Полтавин. Полицейский впустил их в парадное и остался ждать в коридоре. Возвращаться в комнату, где был труп, смысла не было. Теперь надо дождаться результатов осмотра и экспертизы. Самсонов достал из кармана треников телефон и хотел набрать номер Дрёмина, но передумал. Зачем мешать подчиненному спать? Все равно до завтра они уже ничего не сделают. Унять охотничий азарт, успокоиться... Может быть, даже поехать домой и вздремнуть хоть пару часов. Дверь открылась, и на пороге возникли криминалисты в своих прозрачных пластиковых комбинезонах. «Там», – показал Самсонов, – «во второй комнате».